Глава 7. Манифесты. Крестьянская война на время примирила при дворе враждующие группировки. Никогда еще так тесно не было сплочено дворянство вокруг престола, как в эти дни. Иностранные посольства запрашивали у двора Екатерины точную информацию о событиях на юге страны, но правительство тщательно утаивало правду о восстании. И не только от дворов Европы, но даже от своего народа. Это и понятно, ведь крепостные ждут не дождутся своего освобождения. Карательная экспедиция Кара уже была разгромлена Пугачевым, когда в Зимний дворец чья-то рука подбросила пасквиль, сильно перепугавший императрицу. Анонимный автор, хорошо извещенный о делах государства, предвещал ей близкую бурю. Английский посол Гунинг, оперируя только проверенными фактами, извещал Лондон. Недовольство народа почти повсеместно. Низшие классы, начиная от самых стен столицы, называют Пугачева не иначе, как Петром III. Трудно понять, на что рассчитывала Екатерина, объявив, что приглашает автора пасквиля самому явиться в Зимний дворец и высказать ей в лицо все те обвинения, что предъявлены им в подметном письме. Автор пожелал остаться анонимным, и тогда Екатерина распорядилась предать пасквиль огню через палача, и всем воеводам и всем губернаторам наказываю, дабы внушили народу наикрепчайшие слухам и письмам разным не верить, а верить лишь именным указам, что отпечатаны в моих типографиях. Так было в Петербурге, но иначе было в Москве. Древняя столица уже волновалась. Народ здесь жил вольготнее петербуржцев. Москва быстрее впитывала в себя слухи, идущие из потаенных недр русского народа. Историки прошлого, пытаясь заглянуть в Москву времен Пугачевщины, обычно листают переписку Екатерины с князем Михаилом Волконским, губернатором московским. Но Волконский, очевидно, боялся излишне тревожить свою императрицу и без того напуганную. Случайно. Проездом из Сибири во Францию загостился на Москве капитан Тесби де Белькур, который выражался точнее. «Дух смуты распространился и в Москве», — писал он. «Стали громко говорить в пользу мнимого Петра III. Весь город был в волнении. Во всех съезжих домах людей секли. Секли по приказу того же Волконского, и от розок скоро перешли на кровавое кнутобитие». Белькур писал: «Во всех концах города громко кричали: да здравствует Петр III и Пугачев. Казалось, грозило всеобщее восстание. Чтобы успокоить умы и затушить огонь, угрожавший всеобщим пожаром, распустили слух, наверное, от того же губернатора, что Пугачев совершенно разбит». Но, по словам Белькура, однажды мартовским вечером вся Москва огласилась криком: «Да здравствует Петр III и Пугачев!». Народ не совмещал эти имена, а, напротив, даже разделял их, как несовместимые. Москва в ту пору читала не анонимные пасквили, она вникала в пугачевские листы. Эти торжественные манифесты, минуя обыски на заставах, проникали в торговые ряды, трактиры, бани, всюду, где сновал возмущенный народ. Пугачев обращался к народу в таких словах: «Божией милостью мы, Петр III, император и самодержец всероссийский, жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков быть верноподданными рабами собственно нашей короне. Освобождаем ото всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев, судей, крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений. а как ныне имя наше властью Всевышней Десницы в России процветает, того ради повелеваем разорителей крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами». После чего в конце манифеста Пугачев сулил людям, что всякой может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кое до века продолжаться будет. Вся Россия напряглась в ожидании доброго царя. Пугачев надолго застрял под Оренбургом, словно боясь вырваться с армией на стратегический простор, для него ставший бы, несомненно, победоносным. Виной тому яицкие казаки, которые, закоснев в своем местническом упрямстве, видели в Оренбурге главную язву своих несчастий. Именно оттуда шли указы, чтобы пороть их всех от мала до велика, как сукиных детей. В результате Пугачев, которого так ждали в Казани и Москве, торчал без пользы под стенами вымирающего от голода Оренбурга, и эта роковая пауза в общем развитии крестьянской войны была просчетом восставших. Пугачев не был самодержавен. Подле него в Берде работала военная коллегия, а дабы придать ей весомость и сходство с петербургской, Зарубина Чику сделали графом Чернышовым. Коллегия была здравой попыткой внести организованность в хаотичную стихию восстания. Хотя сам Пугачев и не отрывался от Оренбурга, но вокруг Оренбурга расширялись круги мятежа, народ уже сам по своей воле и без ведома Пугачева поднимался на борьбу, а военная коллегия пыталась организовать народные массы в единое стройное движение. Манифесты мнимого императора Петра III расходились с гонцами за Урал, достигая Сибири. Их читали уже в Поволжье, в уездах и губернских столицах. Пугачев обращался во всенародное известие одинаковой лаской голубе надежды русских, башкир, казахов, чувашей, казанских татар и черемисов: в общей борьбе за свободу национальной розни не было места.